И поэтому те условия, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил, поставил сподвижникам во время присяги, чтобы они ни у кого ничего не просили. Ни у кого ничего не просили. Хатта инна асу ахадихим, то есть и как сахабы делали амаль по этому хадису, как они жили в соответствии с этим хадисом, с этой присягой. Хатта инна асу ахадакум ля яскуту мингу ва гуа ля рахилятихи фаля якул ля ахадин на уильнихи. Баль янзилю ва яхузугу. Что даже у кого-то из них, если он залазил на верблюда, его плетка падала на землю, он не просил никого, можно ты мне подашь эту плетку? Однако он сам слазил и поднимал эту плетку. Уальмана ябтады. Лянка ида аазаста нафсака, валям ту виллю галисуали нас, бакайта мухтараман инда нас. Потому что если, то есть ты откажешься от прошений людей, этим самым ты как бы поднимешь свою душу, то есть не будешь унижать свою душу, и ты, люди начнут тебя уважать. Правильно ли так? Когда ты у людей ничего не просишь, тогда тебе люди начинают уважать. Васара ляка мана мин антувилля ваджака ляхада. Этим самым, то есть когда ты ничего не просишь у людей, ты этим самым не даешь никому возможность, то есть, унизить свое лицо перед ним. Лянна маназалля ваджу ляхадин фаиннаху руббама яхтаджу залика ляхад. Потому что тот, кто унизит свое лицо перед ним, потом он будет нуждаться в нем. Валь амру юкраху ан юатихи ия. И поэтому... Поэтому является нежелательным это делать. А если же он попросит, то есть и будет нужда ему ответить, он отвечает. Валихаза, руя наби салсам, поэтому пророк салсам в него передается от него. Кали изат фимайнда нас, юхиббака нас. То есть не требуй то, что у людей, или оставь то, что у людей, или не желай то, что у людей, тебя будут любить люди. Фасуаль астан макрух. Поэтому в своей основе просить о чем-то у людей является нежелательным. Ау мухаррам. Или же даже запретным. Илля лихаджитина ударура. То есть, если только в этом не будет нужда. Фасуалюль маль мухаррам. Что касается прошения имущества, то есть, у кого-то деньги просить, это является харамом. Фаля яджус ан яс аля мин ахадин малин. Поэтому харамом является просить у кого-то деньги. Илля идадаатит дарура или талик. Только если в этом не будет нужды. Вакалюль фукахау рахима Аллах та'аля фибаби закат. Ученые сказали, то есть, в книге заката, инна ман убиха ляху ахзущай убиха ляху суаля. Только тот, кому дозволено брать что-то, только ему дозволено, то есть, просить. Имеется в виду, вот как из заката. Бедняку же дозволено брать из заката деньги, значит, ему дозволено просить. Валякин фима калю надар. Однако в том, что они сказали, есть сомнение, то есть, нельзя согласиться. Фаинна Расулуллах саллаллаху алейхи хаддара мина суаль. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть, угрожал тем, кто просит. Бакаль сказал, инна линсана ля язалю яс алиннас хатта яти йом аль-кияма ва ма фи ваджихи музатуль лахм. Поистине человек будет просить у людей до той степени, что в судный придет судный день, и на лице его не будет даже кусочка мяса. Вахаза ядуллю алят тахрим или лидарура. То есть этот хадис указывает на то, что просить у людей что-то является харамом, то есть деньги имеется в виду, если только в этом нету сильной нужды. Это что касается баракалуфикум, прошения. Поэтому, то есть, чтобы кто-то руки не тергает, а все, я буду просить именем Аллаха. Это дозволено только прошением. Тут тоже очень важный вопрос, баракалуфикум, с которым надо считаться. То, что Всевышний Аллах, субхану ата'ля, рассказал нам, допустим, о бедных людях, которые нуждаются. О бедных людях, которые нуждаются, допустим, иногда в том или ином имуществе. Всевышний Аллах, субхану ата'ля, как их описал, сказал, «Яхсабухмуль джагилю агния мина тафу». То есть джагиль, не знающий человек, имеется в виду тот человек, который не знает истинное положение этого человека, бедняка, считает его богатым. Почему? Потому что тот так себя ведет, то есть он не показывает, то есть этот бедняк не показывает, что он в ком-то нуждается. Не показывает, что он в ком-то нуждается, скромно, ни у кого ничего не просит. И Всевышний Аллах субхану ва тааля писал от бедняков, «Тарифу бисимахум, ля ясалюна нас ильхафа». Ты, говорит, и как узнаешь, по какому признаку? Они ни у кого ничего не просят, то есть не настаивают, не попрошайничают. То есть в этом указание на что? То есть мы сейчас поговорили о том, кто просит, и поговорили о том, у кого просят. Теперь вот этот третий вопрос очень важен, что человек, допустим, Аллах субхану ва тааля кому-то из вас или из тех, кто в будущем будет обладать хорошим имуществом и захочет поклоняться Аллаху субхану ва тааля той милостью, которую ему дала это имущество давать садака, он должен быть внимательным в этом вопросе. То есть, если люди попрошайничают, да, это он говорит, а это попрошайничает им мубах. Ты, баракаллаху фик, ищи таких бедных людей, которые живут по сунне и не просят у людей. Живут по сунне, никогда ничего не просят у людей. Стремись, и это твой джихад фисабилилля. То есть вот это твое стремление добиться довольства Аллаха субхану ва тааля. Ищи именно тех людей, не жди, пока к тебе люди придут. Нет, сам ищи. сам ищи бараклуфик. Если у тебя деньги есть, сам ищи, кому дать садака. А по этим людям бараклуфик так и так будет видно. То есть, что эти люди бедные и так далее. Правильно? Будет же видно по их положению. Или же ты услышишь со слов того или иного человека, кто-то тебе расскажет, что тот или иной брат нуждающийся. Не от того, что тот брат пожаловался, что он нуждающий, а от того, что он, допустим, пришел домой к нему, видел, как он живет. Или же, допустим, видит, что у него дома есть, или чем он питается и так далее ему там, и тому подобное. И поэтому иногда часто некоторые мусульмане, допустим, спрашивают у бедного человека: если тебе что-то надо, ты скажи. Если тебе что-то надо, ты мне только скажи. Нет, этот бедный человек, что ляес алюна нас ильхаб, они людей ничем не просят. Ему даже если надо будет, он тебе, богатому, не скажет: да, мне надо. Почему? Потому что он не хочет у людей просить. Он просит только у Всевышнего Аллаха спонтанно. Поэтому это неправильно. То есть, если ты действительно убедился в том, что он нуждающий, не говори такой вопрос: если тебе что-то надо, ты скажи. Ях, и дай ему. Дай ему, если, то есть, узнаешь, что он действительно нуждается или нет. Нуждается он действительно или нет. И такой человек, если он не нуждается, он вернет тебе эти деньги. Или даже если он не нуждается, он отдаст их кому-нибудь другому. Вот это вот очень важный вопрос. То есть, в отношении кого? В отношении богатых людей. В отношении богатых людей. Потому что иногда есть некоторые богатые люди, но у них нету фикха либада. То есть, как правильно поклоняться Аллаху, субхану аталя, не понимает эти вещи. И садака, то есть, или милостыня, это является одним из самых великих, то есть, дел, то есть, одних из великих проявлений поклонения. То есть, за это человек берет очень-очень много вознаграждения. Человек, то есть, сам должен искать. Сам должен искать, не ищи, пока к тебе придут. Потому что, баракулуфикум, когда ты хотел жениться, ты сидел, ждал, и пока невесты к тебе придут. Или же ходил, баракулуфик. А это благо мирское, правильно, жена? Благо мирское, ходил сам, искал, спрашивал. Эх, вот эта девушка как, вот за соседей спрашивал. Это благо мирское. А что тогда сказать про благо того света? Разве ты не хочешь хуруляйн на том свете, много жен? Поэтому ходи и стремись, и спрашивай. Ходи, стремись и спрашивай. Баракалуфикум. Дальше шейх говорит: Каулигуна бабу ляй радду мансаля билля фиги умум ляжиль хадиф аль-варид. А потом еще, я извиняюсь, очень важный вопрос. Есть разница тоже, то, что мы сейчас прочитали, просить для себя харам. А просить для других людей, это является сунной. То есть иногда, баракалуфик, ты видишь, что твой брат нуждающийся, очень сильный, все очень сильно нуждается. Не стесняйся, проси для него. Это является сунной. Как это пришло в хадисе баракулуфикум, которым, то есть, известно все в хадисе, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мансанна фил исляме суннатан хасана». Тот, кто в исламе ведет в ислам хорошие обычаи или сделает хорошее дело, ему будет вознаграждение, то есть, за его дело и вознаграждение тех, кто последует за ним. История этого хадиса, то есть, какова была? То, что пришли одно племя арабов, пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и были они очень-очень бедные. То есть на них одежда была вся изорвана. То есть, ну, бедные на нет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел их положение, начал сподвижников призывать давать садака. И один из сподвижников понял, что хочет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал и принес пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть, какую-то милость. То есть, для этих людей. Для этих людей. И потом, когда сподвижники увидели, что сделал этот сподвижник, начали за ним повторять. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман санна фил исляме суннатан хасана, фалиху аджру ва аджру ман амиля биха». И поэтому, баракулуфик, что касается брата, то есть, если ты просишь для брата, в этом, баракулуфикум, ничего зазорного нет. То, что у нас запрет, и просить, это просить для себя. Просить для себя. Шейх дальше говорит: «Каля ан ибни Умар радиаллаху анхума, каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ман саля Аллаха фаату». То есть Умар ибн Умар радиаллаху анху сказал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто просит вас именем Аллаха или ради Аллаха, дайте ему. Лимаза, почему? Таазима лилля азза ва джаль, возвеличивая Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва ман истааза билляхи фаизу. И тот, кто просит убежище у вас, то есть именем Аллаха. Ман истааза минка билля, тот, кто прибегает к тебе от Аллаха, фаяджиб ан туизаху. То есть ты обязан ему дать это убежище, не обижать его или же не причинять ему ничего плохого. Манкаля аузу билляхи мин, тот, кто скажет: я прибегаю к Аллаху от тебя, таазиман лилляхи джаллуаля туджибуху иля залика ва татрукуху. То есть ты ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, возвеличивая его, отвечаешь этому человеку и оставляешь его. Лянна ман истааза билляхи факат истааза би азим аль мустааз би. Потому что тот, кто просит убежище именем Аллаха, он просит убежище самым великим, у кого просят убежище. Валихаза фи киссати Аль-Джуния, то есть Джуния — это одна из женщин, которой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на которой женился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллати дахаля алей наби саллассалям. То есть, когда он на ней женился, и первую брачную ночь она к нему, он к ней зашел. Фалямма дахаля алейхи ихтарава минха алей саллассалям, калят ауду билляхи мин. Она сказала ему ауду билляхи мин. И это научила ее Айша радиаллаху анха. То есть, женщины, они варкалопик, с тех времен еще потихи. Сказал, если к тебе пророк саллассалям приблизится, скажи ему ауду билляхи мин. Прибегает тебе к Аллаху. И когда она сказала это, то есть перед тем, как не пророк приблизился, фабтадан, он сразу от нее отошел, алейхиссаляму каля, лякат истаавти мибаав, то есть ты попросил убежище действительно у того, у кого надо ее просить, альхик рибиахлик, то есть я с тобой развелся, даже к ней не прикоснулся, развелся с ней. Истаавти билляхи мин, то есть она прибегнула к Аллаху от него, фатараках, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ее оставил. Тот, кто изучает сиру пророка, саллаллаху алейхи салям, субхана, удивительно, как там жены себя вели. Даже с пророком, саллаллаху, что они только не делали. То есть, ну, они, конечно, муба, дозволенные вещи делали. Ну, поэтому не надо удивляться. То есть, некоторые братья у нас такая ложная есть. У нас, как говорят, когда иманистая сестра, как говорят же, иманистые сестры. Это та сестра, которая что, не против того, что муж ее, чтобы муж ее женился на второй жене. Это, говорит, иманистая сестра. А та сестра, которая не против того, чтобы муж ее второй женился, она не иманистая. Ах, и та иманистая сестра, по которой же иманистая, она иманистая до тех пор, пока ты не скажешь ей, я завтра женюсь. Когда ты скажешь, что ты завтра женешь, она сразу станет не иманистой. А потом вещь номер два, баракулфикум, что какая бы она иманистая ни была, иманистее, чем Айша радаллаху и другие жены проксалсам, она не будет. Айша радаллаху и другие жены пророка, саллаллаху алейхи салям, там войны были, баракулуфикум, между ними. Рады Аллаху ангунна. То есть, как они воевали, тот, кто изучает сунну пророка, саллаллаху алейхи салям. Даже две группировки были. Айша радаллаху и Умму Саляма. А, не Умму Саляма, Хабиба, если Умму Хабиба. Да, Умму Саляма, по-моему. Две, то есть, группировки были. Умму Саляма одна группировка, и Айша и другие жены, другая группировка, воевали друг с другом. Ради Аллаху анхунна. Они наши матери, баракулуфикум. Мы должны всегда об этом не забывать, потому что очень часто мы забываем о том, что жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям это наши матери. Где мы стоим? Мандаакум, кали ва мандаакум фааджибу. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если вас кто-то позвал, то есть гости, то ответьте ему. Амма ту ахлил илм, то есть большинство ученых, Алянна газа махсус бидаутиль урс. То есть то, что здесь приказ в отношении валимы. То есть когда человек женится, урс, валима, приглашает на валиму. Валяйся фикули даават. А не всякий раз, когда тебя позвали в гости. Вам масайру даават фаги алистяхбаб. Что касается других, то есть когда тебя зовут в гости, то это желательно. Кали ваман сана иляйку маруфан факафиу. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал... А если вам кто-то сделал добро, то отблагодарите его. Мансана иляйку маруфан факафиу. То есть, если тебе кто-то сделал какое-то добро, то отблагодари его. Кафиагу биджинси маруфи. То есть, благодари его в соответствии с тем добром, которое он тебе дал. Инкана маруфан минджихатиль маль факафиагу минджихатиль маль. Если он тебе когда-то то есть, сделал добро со стороны имущества, отблагодари его также имуществом. Я не ма яшмилю хадая мухталифан. Ну, это, допустим, как? Как, допустим... Какие-то подарки, например, сделай. Он тебе в чем-то помочь, с чем-то сущность какая-то. Ну, то есть, помог тебе, допустим, какую-то машину. Допустим, какой-то человек тебе помог приобрести какую-то машину. То есть, машина это маль или маль? Имущество же, правильно? Отблагодари его, то есть, ради Аллаха тебе помог где-то пришел. Отблагодари его чем? Не значит, что ты им тоже машину найди. Нет, допустим, подарок какой-то или в каком-то подобном деле. Уэнкана мариф маруфан миджихати джафа, кафиху миджихати джа. Если же он тебе помог с той стороны, что он обладает каким-то положением вообще, ты тоже, если обладаешь каким-то положением, где-то ему чем-то помоги. Файкуна миджихати льгадай, как, допустим, подарок какой-то. Васаба бузалика, какая причина этого? Смотрите, субхана, вот этот хадис удивительный. Почему причина? Почему пророк сам приказал отблагодарить этого человека? Отблагодарить. То есть, если кто-то тебе что-то сделал хорошее. Васальтубит таухид камакали мухаккикуна, то есть как сказали ученые, какая связь? Васабу зальк василятубит таухид, то есть причина этому и связь с таухидом, как сказали ученые, анна лязи сана ляху маруфан, фаякуна фи кальби майлюн ванау тазаллюль, вальхудо фи кальбихи вастерваху лихаза лязи сана и лязи мару. Потому что если какой-то человек тебе делает какое-то что-то хорошее, то есть какое-то добро, Потом ты в своем сердце как бы склонен к этому человеку. И как бы немножко унижаешь, то есть он лучше тебя, выше тебя получается. Он выше тебя получается. И как будто ты как будто какое-то смирение чувствуешь перед ним. То есть когда человек тебе что-то хорошее, ты же не можешь ему идти гадости делать, правильно или неправильно? То есть хочешь не хочешь, ты всегда как-то вот это чувство благодарности перед ним заставляет тебя ставить ниже. Как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аядуль улия хайру мин аяди суфля. То есть рука верхняя лучше, чем нижняя рука. Поэтому, как некоторые в наше время говорят, чтобы жить по этому хадису, мы не будем так брать. Мы, говорит, вот так будем брать деньги у людей. Это неправильно. То есть та рука, которая дает, имеется в виду лучше, чем та рука, которая берет. Потому что тот, который тебе что-то делает, он как бы выше своей степени, как говорят об этом ученые. И поэтому шейх говорит, то есть тот, который тебе сделал добро, то есть у тебя какое-то чувство к нему такое возникает, что ты ниже его. Уаль-ма'люма на тахкык таухид. И общеизвестно то, что воплощение таухида ан якуна кальбу хальян мин кулли ма сива Аллаха азза ва джалль. А воплощение таухида будет тогда, когда сердце человека будет пустым и только заполнено Аллахом субхана таля, то есть иманом в него, верой в него. Уан якуна зиллюху ва худугу ва урфанаху биль джамиль Аллаху алиллях джалль валь. И то, что смирение человека и низость и признание всего хорошего, это только в отношении Всевышнего Аллаха субхана таля. То есть связывать свое сердце только с Аллахом и не связывать ни с кем из его создания. Вот тахлисуль кальб мин залик. А если тебе какой-то человек действительно сделал что-то хорошее, ты же не можешь избежать, сказать людям, никто мне ничего хорошего не делает. Нет, такая на человеческой, это человек тебе делает что-то хорошее. И поэтому, чтобы избавиться, то, чтобы не связывать свое сердце с этим созданием, якуну биль мукаф аль маруф. Ты отблагодари его за то дело, которое он тебе сделал. Если он тебе что-то сделал, отблагодари его за это. То есть, чтобы считать себя на равных с ним. Считать себя на равных с ним. Ваннаху иза адда иляйка маруфан фахаллас каблика минруя тидалька аль маруф. И поэтому, если он тебе сделал что-то благое, то ты очисти свое сердце, то есть от чего? То есть отблагодарив его за этот маруф. Отблагодарив его за этот маруф, то есть, чтобы связать свое сердце с Аллахом. Бьянта рудда иляхи маруфан, чтобы ему сделать такое же добро. Валихаза каль, поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, фейлям таджиду мату кафиуна, то есть даже если у вас нет имущества или же каких-то способностей, как то отблагодарить, фад'у ляху, то есть делайте за него дуа. Хатта турау аннакум кад кафатуму, пока вы не посчитаете, что вы его действительно отблагодарили. Что вы его действительно отблагодарили, потому что человек может быть бедным и нечему отблагодарить, и он, баракаллаху фик, делает дуа за него. Хатта турау аннакум кад кафатуму, пока вы не будете считать, что вы его отблагодарили, ли ажди ан ятахаллас аль кальб мин асари заль аль маруф, для того, чтобы очистить то сердце от опечатка того благого дела. То есть не значит очистить свое сердце, человек тебе что-то благое делал, а да, мне наплевать, что мне это хорошее дело, я сердце с Аллахом связываю. Не этого ли я зубля, это ман ляешь курин нас, ляешь курин ля, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Тот, кто не благодарит Аллах, людей, тот не благодарит Аллаха, правильно? Людей надо благодарить, потому что люди асбаб, причину делают. Аллах субхана таля за ними стоит, за людьми. Благодарить их надо, и тем самым ты благодаришь Аллаха. И поэтому тот, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллах субхана таля. Однако здесь другое понимается. Это то, что если он тебе сделал, признавай этот маруф. Самое главное, связывай себе сердце, что это причина. И Аллах субхана таля тебе сделал это благое дело. Как мы проходили, помните, в прошлых разделах? Вещь номер два, шариат приказывает тебе отблагодарить его. Если ты можешь как-то отблагодарить, отблагодари. Если не можешь, делай дуа до такой степени, пока не почитаешь, что своим дуа ты его отблагодарил. И все это не для того, чтобы, как говорится, не считаться с добрым делом того человека. Нет. Причина этому является, ты считаешь себя добрым делом этого человека, но причина является того, чтобы твое сердце всегда было связано только с одним Всевышним Аллахом Субханаталя. Фатара аннака даута ляху, даута ляху, даута ля. И ты, когда ему будешь делать дуа, и делаешь дуа, ляху би кадри тарджу маагу би аннака кад кафатаху. То есть делай ему дуа столько, пока ты не посчитаешь, что ты его отблагодарил. Вахаза ли тахлисуль кальб. Вот шейх говорит, причина какая? То есть для чего этот дел? Для того, чтобы очистить свое сердце мим масива Аллаха Азза ва Джаль. От чего-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вахази макамат ля юдрикуха или арбабу ли хлас ва тахкык таухид. И подобные вещи, то есть понимает или же живут в соответствии с подобными вещами только те, кто обладает ихласом и только те, кто воплощает таухид. Баракуллаху фикум. Что касается масаль льбаб. И азату ман истаава билля, то есть необходимость предоставления убежища тому, кто попросил его именем Аллаха. И атау мансаля билля, то есть необходимость удовлетворения просьбы просящего именем Аллаха. И мы разобрали, то есть когда это будет обязательным, когда это будет желательным, а когда это является дозволенным. Поэтому, то есть вопрос брата, попрошайки, которые просят на улице, тебе им отвечать, бараклауфикум, дозволено им отказывать, проблем нет. Третье, иджабату дава, то есть иджабату дава, отвечать на зов, когда кто-то зовет в гости. И как мы сказали, некоторые ученые сказали, что это ограничивается только валима, а Захирия и Ахль-Хадис, бараклауфикум, говорят, что это во всех случаях, то есть когда тебя зовут в гости, если только у тебя нет какой-то причины, которая тебе мешает ответить этому человеку. Но я думаю, у нас, у студентов, такого не бывает. Там даже если у нас отказывать не бывает. Студентов отказ не бывает. Даже если причина есть, человек про эти причины забывает. Баракалуфикум. Тай. Следующая баракалуфик, четвертая масаля. Мукафату аля санихи. То есть необходимость отблагодарить того, кто сделал вам добро. Необходимость отблагодарить того, кто сделал вам добро. В русской версии Единобожьей книги написано необходимость выражения благодарности. Необходимость выражения благодарности, благодарность выражается на языке, правильно же? А мы сказали отблагодарить, это не возвращается к языку. Пятое. Анна дуа мукафату лиман ла якдиру илля алей. То, что если у человека нет возможности отблагодарить чем-то человека, то необходимо делать за него дуа, то есть просить у Аллаха субхана ва тааля за него дуа. И шестое. Каулюху хатта турау аннакум кад кафатуму, то есть мудрость слов пророка Саусам или выражение пророка Саусам, пока не посчитаете, что вы его отблагодарили. То есть, чтобы какой-то человек не сказал, там, джазаллаху хайран и все. Нет, видите, значит, в зависимости от того благого дела, которое он тебе сделал, может быть, он тебе столько благого дела делает, что тебе очень много придется делать дуа, пока ты не посчитаешь, что ты его не благодаришь. И когда делаете дуа за тех людей, которых тебе сделал благое, не надо забывать про аят фавайлюлиль мутаффифин, аль-ладина изакталю аль-наси ястауфун, вайзакалюхум ихсирун. А эти кто? То есть те люди, которые, Аллах субхана мутаффиф, это тот, кто, когда, то есть для себя что-то требует, смотрит, чтобы от него в полной мере ему давали. А когда сам людям что-то дает, он обязательно уменьшает в весах. И как говорят ученые, это не ограничивается только вопросом веса. То есть, как и в этом вопросе, то есть тот, кто тебе сделал маруф, сделай ему дуа столько, чтобы соответствовал его маруфу. То есть, если он тебе очень много маруфа сделал, допустим, некий человек подарил тебе дом, допустим. Как сказать? Кафар Аллаху ля, и пошел. За баракулаза мутаффифин, получается. Заходит мутаффифин. Вассаллаху аля. Баракулаху фикум.